как говорят, это... Гутен морген. Итак, продолжаем тему о приемах и способах управления и развития вниманием. Мы там говорили в прошлый раз о факторе новизны. Я хочу вам привести один любопытный пример неожиданного способа привлечения внимания . Так, в конце 60-х годов преподаватели биологии Калифорнийского университета Соединенных Штатов Америки пришли к заключению, что классическая лекционная система терпит крах. Она и сегодня уже никуда не годится. Студенты перестали посещать многие лекции, и тогда был такой профессор интересный, Ричард Иткин, поразмыслив, он читал курс по истории биологии, сформулировал для себя такую идею. Что он стал делать? Для привлечения студентов в аудиторию на свои лекции, прежде всего, он стал тренироваться под великих биологов прошлого и рассказывать об их открытиях от первого лица в манере и стиле авторов. Если автор женщина... Сейчас я назову, какие были авторы. К сожалению, в биологии женщин великих не было. К сожалению, к большому. В математике и то. Ну что такое там соль? Они попадали под ряды ступеней. Вероятно. Он подготовил и провел подобным образом целый цикл лекций. Вначале сам он был, Иткин. Затем он уже в облике Уильяма Гарвея. Потом Чарльза Дарвина. Он же, то есть Иткин, затем в облике Георга или Грегора, точнее, Менделя. И, наконец, он же перевоплощается в кого, как вы думаете? В Луи Пастера. Все его выступления пользовались неизменным успехом, посещали не только студенты, но и коллеги-преподаватели, а кроме того, приходили и посторонние слушатели, совершенно незнакомые для этой аудитории люди, и он имел грандиозный успех. Хочу добавить, он не только выступал от первых лиц, не только сумел и подражать им голосом, своим, но он еще и одевался так, как одевались эти великие биологи, каждый в свою эпоху. Это 60-е годы нашего столетия, но прием этот не новый. Еще раньше его наш великий Менделеев делал то же самое. В нашем университете. Понимаете, ему нужно было объяснить свою собственную периодическую систему, которую никто при его жизни не понимал. Это сегодня школьники понимают уже. Но тогда это совсем было необычное дело. Какая-то абстракция. Что-то он там нарисовал. Какие-то веса приписал. Что это такое? Да еще предсказал какие-то будущие элементы. Один из самых важных критериев правильности и надежности. Принцип верификации. Вот он был вынужден придумать, как донести. Конечно, в той аудитории, в которой читал, а вот Виктор Николаевич знает, какие у нас... Константинович. Знает, какие у нас аудитории в 12 коллегиях. Там негде было разместиться. Но тогда ему предоставили в связи с этим Менделееву Петровский зал. Этот зал, это бывший зал, между прочим, Сената. Потом появится Сенатская площадь. Вот. Где он читал? Потом вот этот зал стал залом заседания парткома университета. Да. Потом их попросили оттуда. Вот. Но теперь там всякие презентации. А рядом церковь. А рядом церковь. Кроме того, что здесь играл роль фактор новизны для привлечения внимания, здесь играл свою роль и другой фактор. Фактор значимости. Значение или, другими словами, мотивационный заряд часто связан с врожденной организацией индивида. И в первую очередь с элементарными аффектами человека. Пирон в 1958 году, проводя свои эксперименты, это француз, отметил, что несмотря на то, что у человека большинство значений приобретено в ходе его индивидуальной и коллективной истории, так вот, несмотря на это, некоторые наши сенсорные системы легче вызывают пробуждение внимания, чем другие. При этом он показал, что такая побудительная способность изменяется обратно пропорционально различительной способности. То есть увязал психофизические закономерности сенсорных систем с одной стороны, элементарные эффекты, аффект с другой, с значимостью. Значимость получила серьезную, естественно, научную подкладку. А не только свое некоторое языковое определение. В том случае, наиболее часто, между прочим, когда стимулы приобретают значение сигнала для человека, в результате образования некоторой условной связи, их пробуждающая внимание способность, как их общее, пробуждающая способность, тем выше, чем больше значение стимула имеет отношение к основным потребностям человека. В данном случае, значит, потребность выступает как один из объективных источников формирования значения. Следующий прием. Неполное представление содержания. Неполное представление содержания. Такой прием используется также для привлечения внимания. Все, что изображено неполно, не закончено, намеком, штрихом побуждает интерес людей привыкших наблюдать предметы и явления в их нормальной целостности. Ну и жизненная практика показывает, как люди любят обмениваться всякими намеками. Ничего не утверждая и ничего не отрицая. Можно сыграть? А? Можно сыграть? Пожалуйста. Я без костюма, извините. Друг маме. И парень, хрень, ноги, и хромой привет. Неполнота представления содержания есть не что иное, как фактор неопределенности. Это фактор неопределенности. Вот мой учитель Лев Маркович Ветер в высшей степени владеет этим искусством. Скажет все и ничего. Его невозможно поставить в угол, но поскольку много лет я его знаю, я его читаю. Я говорю, Лев Маркович, вы это хотели сказать? Ну что мне вам снять, вы же меня знаете. Нет. Даже мне... Несмотря на десятки лет взаимных отношений, разных, конечно, они не могли быть ровными и не могли быть гладкими, все бывало. Что происходит, когда работает этот фактор неопределенности и привлекает наше внимание? Совершенно неосознанно. Ты не знаешь, что он по своей природе человек все-таки внутри наивен, как бы он ни был умен и умудрен жизненным опытом, внутри он наивен. Этот человек, то есть все мы с вами, хотим того или нет, начинаем интерпретировать. Нечто приемлемое, предложенное, сказанное, Но как? В соответствии с своими личными индивидуальными наклонностями. Мы интерпретируем не то, что нам предъявлено, а самих себя. Я вам дам простые чернильные пятна, называется пятна Роршаха. Возьмите чернила, разлейте на бумагу, потом вот так вот сложите и разверните. Получится пятна Роршаха. Один из, это называется проективный, точнее прожективный тест на исследование тех или иных свойств личности. Дальше он там видит то, что он видит, и рассказывает о себе. Сколько было свидетелей, которые, возвращаясь с Кавказа, были убеждены и уверяли всех, что там, в горах Кавказа, недалеко от Казбека, портрет Пушкина. Вот он там, Богом представлен. Хотя это был естественный атмосферный мираж. В определенных состояниях воздушной массы люди видели то, что хотели видеть. Так там увидели и снежного человека. Там. Потом уже в Гималаях. Сначала там. Весь долетел до Гималаев, и там, конечно, люди сразу увидели. Сначала услышали, а потом увидели. Мы с вами в облаках можем видеть географическую карту. Хотя там ничего нет, и скопление, жидкости. И газы. В раскатах грома слышать Бога громовержца и уверять, что он говорит или говорил. За печкой слышать домового. Домовой хороший, если это хорошая семья. Всегда хороший, всегда злой, если злая семья. Но домовой появляется при одном только условии. Все же отмечают, когда трещит печь, когда она топится. Домовых нет там, где нет русской печи. Это и в средней полосе этот феномен отмечается, когда трещит печь. Это и в Сибири, это и на Урале, это на Дальнем Востоке. На Украине этого нет. У них нет домового, заметьте. И в их литературе нет упоминания о домовых. У них то черти. Помогов. У них колядки. У них венки, которые надо бросать в речку, чтобы найти собственную жениха. Возможность личной интерпретации неопределенного содержания всегда будет притягивать внимание, а главное будет, притягивая внимание, заинтересовывать человека. формировать у него новый интерес к старому предмету, известному. Внимание получает толчок и тогда, когда говорящий неожиданно прерывает фразу. Или неожиданно прерывает начатую какую-то мысль. Или неожиданно прерывает свое признание в каком-то чувстве. И временно, специально переключает старую тему на любую другую. Известный прием, которым пользуются все дипломаты. А кроме того, все хорошие актеры, и это называется искусством держать паузу, о чем прекрасно написал Юрский в своих воспоминаниях. Держать паузу. Или это еще можно назвать молчаливый диалог. Интересный способ привлечения внимания придумал, использовал затем известный наш математик Хинчин. Рассказывают, что когда он доходил в курсе лекции по математическому анализу формулы Ньютона-Лейбница, она тяжелая, он всегда начинал изложение этой темы в начале двухчасовая лекция, а заканчивал саму тему в конце первого часа. Делает намеренно. После этого он говорил своим слушателям, что сегодня у них праздник. Ребята, у вас сегодня праздник. Все. Включились. Какой праздник? Когда он дает нам Ньютона, Лейбница, мы ничего не понимаем. Какой может быть праздник? Плакать хочется. Что он там написал и наговорил? Ничего же непонятно. Сплошной математический туман. Он утверждает, нет, ребята, у вас сегодня праздник. Вы познакомились с одной из жемчужин. Какая жемчужина? Математической мысли. Ага. Значит, формула Ньютона-Лейбница какой-то знак о математической мысли. Какая же это была там мысль, которая сумела сформулировать такую загадочную и непонятную формулу? Второе включение внимания. А дальше он делает паузу и говорит, эта мысль содержит в себе основы интегрального и дифференциального исчисления. Господи, а что же это такое? Мать моя Божья! Какой-то интеграл, какой-то дифференциал. Третье включение внимания. Дальше он говорит, что он хочет, чтобы у них этот день остался в памяти на всю жизнь. Господи, еще на всю жизнь этот кошмар в себе нести. Четвертое включение внимания. Дальше он заявляет безапелляционно, что он не может после этого доказательства этой значительной теоремы говорить о менее значительных вещах. Пятое Прямое включение, о чем он там говорил. А поэтому, опять пауза, продолжение лекции сегодня не будет. Вы можете идти домой. Так вот, что оказалось, что такое выделение этой теоремы приводило к тому, что на экзаменах они прекрасно знали эту теорему. Вот и все. Таким способом он добивался. Поэтому я хочу сказать, что дело не в том, сколько часов читаешь, а дело в том, какой материал можно вложить и за короткое время. Я довольно часто у себя на факультете вместо 4-часовой лекции читаю часовую, говорю, идите. Идите. Они на меня не обижаются, что, ну да, вот вы обязаны еще 3 часа были читать. Я говорю, идите, спите там. Все. Я понимаю, что я рискую, потому что надо идти потом на ковер к декану и объяснять, почему я не провел всю лекцию по учебному плану 4-часовую. Как нарушил же дисциплину, ну, декану бесполезно объяснять, он же декан. Я говорю, тогда пишите мне частичное несоответствие по должности. Ради Бога. Бывали у меня случаи, когда я специально, намеренно вообще не приходил на лекцию, не предупреждал. Потом приходил на следующую лекцию, говорю, ну давайте вспомним, что вы запомнили. Все запомнили. Сам факт моего неявления заставлял воспроизводить материал. Мне это и только надо. Ну да, получил я опять по голове дыка. За прогул. Проблема внимания не ограничивается только пробуждением внимания, которое вызывает генерализованное облегчение психики. И является лишь подготовительной фазой для какой-то деятельности. Дело в том, что все психологи, независимо от научного направления, подчеркивают то свойство внимания, которое состоит в концентрации его на одной воспринимающей или эффекторной, эффекторно-двигательной. Выход. В сфере. Значит, подчеркивают то свойство внимания, которое состоит в концентрации его на одной какой-нибудь воспринимающей или эффекторной сфере. А посему одновременно предполагает торможение какой-нибудь сфере среди конкурирующих. Проделайте над собой простой опыт. Попробуйте одновременно концентрировать свое внимание на восприятии предметов и на собственных движениях. относительно предмета. Одновременно не получится. Значит, надо либо тормозить эфектор, либо тормозить восприятие. Когда вы начинаете переносить свое внимание, фиксировать его на эфекторе, на движениях, они изменяют свою активность. Вы видите не то, что было в тот момент, когда вы воспринимали объект. Ваша фиксация внимания внесло помехи в деятельность эффектора. То же самое происходит, когда физик прибором воздействует на физическую среду. Он изучает не то, что было до этого, а что стало в результате взаимодействия прибора со средой. То же самое и в психологии. Если вы до этого долго, насколько могли, фиксировали свою двигательную активность, а потом пытаетесь перенести внимание, переключить его на восприятие чего-либо, какого-то предмета, объекта, темы, мысли, чувства, то ваше внимание вылавливает оттуда не то, что вы воспринимали пассивно, реактивно, при фиксации вашей двигательной эффекта, периферическим полем зрения. Не ту картину, хотя вы уверены, как раз вы что? Воспринимаете то, что было при фиксации эффекта. Нет? Другая картина, другой мир. Он незаметный. То же самое происходит, когда мы пытаемся одной мыслью фиксировать свою предыдущую мысль, удержать предыдущую мысль в новой. Попытка удержать означает тут же только одно. Удержать вы можете, я уже вам много раз говорил, путем изменения. Вы изменяете содержание предыдущей мысли, принимая ее как первородную. Из-за ограниченности объема внимания, позволяющего при одной фиксации воспринимать лишь небольшое число объектов, фиксация представляет собой исключительный пример перцептивной концентрации. В силу того, что у нас ограничен объем внимания, мы можем удерживать несколько только объектов. Так вот, фиксация на объекте представляет собой типичный пример как раз перцептивной концентрации. Действительно, что значит направить внимание на один зрительный или слуховой объект? Это означает его фиксировать, прежде всего. Зафиксировать. Сначала надо зафиксировать, а потом вы можете уже концентрировать свое внимание на этой фиксации. Возьмите фотографию. Зачем вам проявить или закрепитель? Зафиксировать, чтобы проявить. Внимание поступает таким же закономерным способом. Иначе изображение, в случае, как и фотография, если ее не зафиксировать, расплывется, вы выбросите, тут у вас расплывется изображение объекта или мысли, или эмоций. почему это прием, но я вас подвожу. Изучение фиксационных точек внимания, порядка фиксации, в котором они следуют, и особенно длительности фиксации, последовательных фиксаций, составляет прямой способ оценки внимания. Чему нужно себя учить? Анализу того, что вы зафиксировали, в каком порядке зафиксировали, и как долго фиксировали. Эксперименты и жизненный опыт показывают, человек надолго запоминает то, что он проанализировал. Фактор анализа имеет первостепенное значение для организации процессов внимания. Андрей Болконский. Умирает. И анализирует процесс своего умирания словами Толстого. Это слова Толстого, которые он вложил в уста Болконского. Болконский говорит: жизнь есть уход от сновидений, а смерть есть приход к жизни. Обязательным и необходимым компонентом в жизни. Пушкин, умирая, анализирует свой уход из жизни и говорит: она начинается с кончиков пальцев. Да, она начинается с конечности, потому что в конечностях человек начинает ощущать холод. И многие говорят: холодно ногам, холодно рукам. Смерть начинается, говорит Пушкин, с периферии тела. А я вам говорил, что внимание — явление периферическое. поэтому фиксация и внимание функционально связаны между собой. Там, где есть фиксация, всегда есть внимание. И наоборот. Внимание предполагает фиксирование. Это называется феноменом двойного аспекта внимания. Феномен двойного аспекта внимания. Он состоит в том, что периферический стимул вызывает общее пробуждение аттенционного процесса, аттенционной активности. Этот феномен состоит в том, что периферический стимул вызывает общее пробуждение аттенционной активности. К которому присоединяется фиксация. Затем фиксация в собственном смысле слова осуществляет функцию концентрации, которая характеризует внимание. Итак, здесь четыре компонента входят в организацию структуры внимания. Сам периферический стимул, потенциальная активность, фиксация, потом концентрация. Это структура процесса внимания. Когда говорят «нет внимания», я всегда спрашиваю, ты что, не умеешь фиксировать объекты? Как не умею? Это же естественно. Ага. А ты что, не можешь удерживать голову в одном каком-то положении, не дергая своей башкой? Нет, умею. А это что? Концентрация твоей головы на твоих плечах. Ну и так далее. Вот эти шутки о том, что внимания нет, проделки черта, сатаны и дьявола. Да. Хватит, хватит, ничего нет. Я почему так останавливаюсь достаточно подробно внимание только с одной целью. Чтобы вы знали, что внимание есть. И то, что я вам даю, это ведь получили сами исследователи. То богатство, от которого отрекаются. Ну и слава Богу, я беру их золотой запас и использую для себя. Вам он не нужен, мне он нужен. Это же не придуманное, а исследованное, пережитое, вымученное. И всему этому отказываю. Воистину, человек богат. А потом стонет, что в нищете живет. Сам отказывается. Но даже в этом случае так называемая перцептивная центрация, термин обратный понятию фиксации, то же самое. Не всегда совпадает с направлением взгляда. Перцептивная центрация и направление взгляда, как показали Фрес и Вюрпилло 2Л в 56 году, могут быть разъединены между собой. Раз так, тогда избирательная направленность внимания, именно это, избирательная направленность, предполагает, следовательно, в сущности, процессы центральной природы. Центральной природы, то есть прежде всего связано с мозговой деятельностью человека. А значит, определяется качеством нашего серого вещества. Прежде всего и раньше всего его пластик. Процессами возбуждения и торможения коры больших полушарий мозга. И взаимодействием коры с подкоркой головного мозга. А того и другого с нашим мозжечком. Это ж тормозный центр. Если нет мозжечка у человека, он будет напоминать ту куклу, которую дергают. Да? Кукловоды. По одной простой причине. Наш с вами мозг – это неукротимое, беспутное существо. Способное на любой непредсказуемый поступок. Антагонист мозжечку. Эта арена, если говорить словами Достоевского, который относил к сердцу, но если его использовать, его идеи, представляет собой арену, где черт с Богом спорят. Понимание потребностей личности. Учет возрастных особенностей позволяет предсказывать На чем будет сконцентрировано внимание? Если этого нет, нет такой способности, мы часто попадаем в просак. Ситуация известна. Просак, говорим, прокол, недоразумение, на себя не похоже. Смотри, что-то сегодня случилось. Знаешь, я сегодня себя плохо чувствую, не обращаю внимания. Или у меня сегодня заморочки какие-то в голове произошли. Или еще проще, не бери в голову. Ну и так далее. Эпитет можно найти много. Привожу элементарный пример жизни, который иллюстрирует сказку. В одной очень добропорядочной семье родители были озабочены тем, что их сыновья 7-8 лет от роду смотрят вместе с ними вечерами телевизор. И смотрит фильмы про любовь, где, безусловно, так или иначе встречаются, возникают сексуальные сцены. И вот во время демонстрации такого фильма в самый критический момент один из мальчиков громко орет на всю квартиру и зовет брата: иди к телевизору! У матери, естественно, сердце упало. Она готова выключить телевизор, чтоб хоть один из двух не увидел критического момента. Так она думает, так она уверена. Но тут она слышит. Один брат говорит другому: смотри, смотри, Петя, видишь, это и есть Mercedes-Benz. Мама попала в просак. Представляется, что родителям не стоит чрезмерно беспокоиться. Почему? В соответствии с простым законом. Человек воспринимает лишь то, что отвечает его внутренним интересам и потребностям. Вот вам закон. Так надо у своих детей знать их потребности и интересы. И не пенять на телевизор. А уж совсем не приписывать своим сыновьям, как в данном случае, то, чем они не обладают. В данном случае они не обладают никакой сексуальной озабоченностью. Их железо интересует. А что происходит в этом железе, их не интересует. Это маму больше интересует. Это у Даниила Гранина есть рассказ, называется «Дилемма». Он первый раз выезжает в Японию, с ним тоже едет один очень интересный, периферийный, правда, писатель. У того дилемма: купить ли кофточку жене или пилюли для себя, чтобы повысить свою потенцию. Вот весь рассказ построен на этом. Он мучается. Он не может довериться никому, доверяется Гранину, потому что это были вот первые поездки, там, конечно, духи были всегда. Потому что они друг друга просто знали, еще когда-то вместе воевали. Солдатами. И таскает его по всем японским магазинам, по этим прелестям, которые сегодня у нас такие магазины тоже есть, там все выставлены. Целая выставка, господи. Можно полдня там провести, все изучать. Он мучается. Мучается японец-продавец, который горец пополам, говорит по-английски, Гранин тоже знает кое-что, но тоже горец пополам. Это ничего не знает. И уже не два, а три человека вовлечены в эту дилемму. Что ему привезти в союз? В конце концов он привозит эту кофточку. И что он получает в ответ от жены? Ну и дурак. Сколько же он потратил сил внутренних на борьбу выбора? А представляете, сколько раз внимание его фиксировалось? То на кофточке со всеми картинами, как жена будет радоваться, будет одевать, будет его хвалить и так далее. И на таблетках. Потому что за таблетками стояла не только жена, но и возможность выйти в люди. Перевес оказался на стороне кофты. Хотя ему японец-продавец говорит, ну это же тряпка, зачем она тебе нужна? А потом сам говорит, нет, я бы поступил так, как ты. Словом, он утомился. Так вот, внимание снижается при утомлении. Поэтому он выбрал кофточку и вернулся все равно. Утомился от борьбы. Одним из наиболее эффективным средством организации паузы или снятия утомления служит юмор. Или какой-нибудь каламбур. Ирония. А еще лучше самая ирония. А еще лучше двойная самая ирония. И неплохо подтрунивать над собой. И вдруг человек находит, обнаруживает, что у него внимание освежилось. И после этого он может продолжать свое дело. Внимание никогда не освежится, если человек поступает в соответствии с принципом «ты попался или попалась под горячую руку». Дело не пойдет. Внимание не освежится. Потому что нам будет полностью фиксировано на этой горячей точке. захлестнет злоба, еще хуже подозрительность, недоверие, которое он потом переносит, этот человек, на себя в качестве феномена сомнения в возможности сделать дело. Вот чем кончается. Сам себя загоняет в угол, а потом сомневается, есть у меня силы реализовать это дело или нет. Как, например, сохранить внимание при изложении, если где-то там, скажем, лекции или там еще какое-то выступление, каких-то выкладок или, допустим, при изложении своих собственных сентенций, при изложении своих мыслей, при изложении своих чувств. Цель-то ведь одна – донести слушателю все эти выкладки. В данном случае субъективные выкладки. Выкладки мыслей, выкладки эмоций, выкладки действий. Монолог, другими словами. Перерыв. Продолжаем. Насчет этих выкладок, сентенций и монологов. Я буду говорить о выкладках, но на любую ситуацию это распространяется. Просто это более нагляднее. Не буду отнимать ваше внимание, можно было одновременно эти выкладки здесь писать и проверять на вас. Поверьте на слово. Так вот, какие можно использовать способы? Самый первый способ при изложении выкладок, самый простой и самый естественный, но требующий гражданского мужества. Которые куда сложнее, чем любое военное мужество и испытательское. Когда надо сказать то, что надо сказать, человек не говорит. То есть надо честно предупредить, что сейчас речь пойдет об очень трудных и скучных вещах. Есть в жизни скучные вещи. Неинтересные и лишенные определенного содержательного актива. Какая будет реакция на такие слова? Но прежде всего, раз вы предупредили, то вы заранее подготовили человека к чему-то. Скучному и к чему-то трудному. Вы обозначили место, где ему будет трудно и где ему будет неинтересно. Указали топологию трудности, топологию эмоциональной тупости. И эта топология уже требует привлечения внимания. Вы включили уже внимание. Вас внимательно выслушивают. Еще нет никаких выкладок. Я еще даже не приступил к этому. но человек уже включен. Он в подготовительной фазе. У него возникает элемент интереса, а в чем будет заключаться трудность? А в чем будет заключаться скука? И какая скука? И все это ведь в подтексте, я же ему ничего не даю. А он разворачивает во внутреннем плане те картины, которых в моей сентенции нет. Это тот же фактор неопределенности, на котором я строю свои рассуждения. Другими словами, я его провоцирую, рассуждая о неопределенной трудности и о неопределенной скуке. Провоцирую. И он, как карась, идет на крючок. Дальше нужно дернуть за удочку. И он это делает, человек. Внимательно выслушал. В общем-то, речь ни о чем. И ни про что. Он говорит... Да, это действительно могут быть скучные вещи, но совсем не трудные. Что элемент трудности снят, он согласился на скуку, но не согласен, что эти выкладки трудные, для него они не составляют труда. Второй способ. Например, вы говорите, давайте запишем выкладки. А о результатах подумаем, скажем, на досуге или у себя дома. Вот я наговорил всяких гадостей или приятностей человеку. Говорю, иди подумай дома. Подумай, разберись. И он действительно... Действие ведь не окончено, я уже говорил, что... прерванное действие, прерванная сентенция возбуждает интерес. Это прерванное, незаконченное, неполное действие. И он неизбежно, он еще идет к себе домой, он уже обдумывает, что ему там наговорили, и что имел в виду говорящий. Ничего я не имел в виду. Абсолютно. Белиберду всякую говорил. Ахинею нес. А цель одна – привлечь его внимание к себе. Но любое обдумывание требует проработки того, о чем человек думает. Вот анализ идет. А вот есть такой очень жесткий прием, но я упрощу его до краткости. Я о тебе такое знаю, но я тебе не скажу, не подумай. Конечно. Нормально. А мне этот прием. Не ведаешь, что творишь, и ушел. Так вот, все это есть не что иное, как эффект после действия фигуры, о чем мы с вами говорили, о законе. далее, например. Скажем, при изложении длинных выкладок или сентенций, в середине, обязательно в середине выкладки или высказывания, ни раньше, ни позже. Можно сделать отступление. Ну, например, просто с кондачка вы спрашиваете своего собеседника, слушателя, коллегу, друга, подругу, жену, в конце концов. А что ты, между прочим, говоришь ты жене? Знаешь о Лагранже. Все. В отпад. После этого рассказывайте ей пару эпизодов из его якобы биографии. Но такого человека нет. Эти эпизоды должны быть непременно оригинальны, интересны и невероятны. Заведомо лживы. Заведомо. Она вся внимание. И в этот момент зачем говоришь, дорогая, виноват я. Отвлекся. Ты знаешь, мне нужно делать выклад. А между тем, в этот момент она уже отдохнула, переключилась, ненависть ушла, злоба ушла. Но ведь и получила некоторые знания о ком, о несуществующем человеке. Одновременные знания я ей ввел, потом она расскажет о нем кому-нибудь, подруге. Та другой. Таким образом, невидимка становится видимым и живым человеком. Так создаются слухи, нелепицы. 13-й отдел КГБ это знает хорошо, как они разрабатываются и как надо их вводить. На этом построен простой пример, которым сегодня прием, в том числе, тоже пользуется. Когда вызывает к начальнику, и он вам говорит, есть мнение. И все. Кто? Чье? Каким образом есть мнение? Дальше все дополнит человек сам. Это один из рычагов формирования гражданского страха у человека. Фактически человек может не бояться и не боится, как правило, определенной ситуации, с которой он сталкивается в жизни, но он страшно боится возможности такой ситуации. Сама возможность страшнее реальности. Как только реальность приходит, человек испытывает отдохновение. Случилось. Все понятно. Баланда есть, пайка есть, этап есть. А все было только в возможности. Но Солженицына в одном дне Ивана Денисовича, это психологическая подоплека выписана, выпукла. Иван Денисович закончит свой один день рабочий в лагере, спокойно ложится спать. Он все сделал, он успокоился. До утра он принадлежит себе, своей лагерной койке, нарам. То бишь, принадлежит свободе от режима. Надо только сохранить часть пайки на утро. Так, чтобы эту пайку кто-нибудь не слямзил. Остатки. Процесс внимания может быть облегчен, если совершенно искусственным путем сделать привлекательным то, что по своей внутренней природе само по себе не привлекательно. То есть создать эмоциональную насыщенность непривлекательной. Построить образ внутри себя. Создать мысль о том, что же в непривлекательном может быть привлекательным. Задача. Поставить себя в ситуацию переживания, то есть, а как бы я себя чувствовал, столкнувшись с человеком, допустим, для меня непривлекательным. Друзья мои, когда вас посадят в тюрьму, не расстраивайтесь, у вас там будет прекрасный экспериментальный материал для психологических наблюдений и доводов. Это так. Знаменитый и выдающийся советский математик Конторович таким образом на стенах вывел много разных теорий. Надо стоять, что написал записки из мертвых, а тот не так. А Солженицын вот этот самый один день Ивана Денисовича. Если записки из мертвого дома острожники хранили в кольях, которыми обносился острог, вот, помогали историкам, то Солженицын, ему тоже помогали, хранил свои записи, свертывая их в трубочки, на камбузе, каком-нибудь сосуде. Никто не мог догадаться. Ежедневно, конечно, перекладывали из одного сосуда в другой. И так придать вот эмоциональную насыщенность. В силу этого, в силу придания эмоциональной насыщенности непривлекательным предметам, объектам, в широком смысле этого слова, формируется интерес к этому непривлекательному. Исследовательский интерес. И возникает вопрос, в чем природа непривлекательности? А он тянет за собой более сложный вопрос. Что такое некрасота, в отличие от красоты, которым, как говорил Достоевский, мир спасется. Которым. Что такое некрасота? То есть проблема красивая и некрасивая. Приятная и неприятная. Имеет ли это какую-нибудь прагматическую ценность? Я помню, как-то в армии один очень умный парень задал мне вопрос, а зачем нужна литература? Зачем еще нужно искусство? Он по своей природе был прирожденный технарь. Как ответить? Зачем? Ну зачем она нужна? Значит, нужно указать функцию искусства. И все. И сразу проблема. Что делаешь? Ага. Что говорили по этому поводу мудрецы? Начинаешь копошиться. Потом оказывается, что все говорили по-разному, и никто не знает, чем эта функция. Тогда возникает проблема, как для себя ее сформулировать в собственных понятиях. Но таким незаметным образом входишь в искусство. Оно тебя затягивает. Вот, говоря привлекательно, не привлекательно, я хочу сказать следующее. Необходимо иметь в виду закон Тичнера, который гласит, произвольное внимание, раз установленное, функционирует далее как непроизвольное. Есть закон. Вся сложность заключается в том, как его установить. Важным способом организации внимание является непрерывное раскрытие нового содержания в старом предмете. То есть пытаться на основе собственных усилий какой бы цены они ни стоили. Как в песне поется, за ценой мы не постоим, мы не, да? Раскрывать новые его стороны и связи. Закон прост. Он гласит. Меняй точку зрения. Все. Меняй точку зрения. Если человек не может поменять свою точку зрения, это есть то, что называется в психологии эгоцентризм или неспособность выйти за рамки собственной субъективной системы отсчета. В этой субъективной системе отсчета началом координат является сам субъект. Он измеряет все относительно собственной персоны. И даже не предполагает, что есть более широкие системы отсчета, в которой он занимает отведенное ему положение или место. А так он пуп земли, вокруг которого все вращается, не подозревая при этом, что он сам вращается вокруг Солнца. Не подозревая того, что Солнце не испускает никаких лучей. Нет, не испускает. Это чисто сенсорный эффект. Солнце горит, создает тепло. Лучей у Солнца нет. Нет. А мы любим смотреть на лучи Солнца. Нормальная, субъективная картина, говоря по-марксистски, объективная действительность. Мы видим то, что не соответствует природе вещей. Декарт. Кант был глубоко прав, когда разделял все вещи на две основные категории. Дальше можно классифицировать как угодно. На вещь в себе на философском языке понятие, которое придумал сам Кант, это называется вещь в себе. Ноумен. Ноумен. И вещь для нас. То, что называется феномен. Так вот, мы видим феномен и не знаем ноумена. Если расшифровать его термин ноумен, это сущность вещи, закон, ее существование. А феномен – это явление вещи. Поэтому диалектики марксисты придумали уникальную форму. Правда, ее никак никто не мог разъяснить. И те, кто придумал, что они имеют в виду? Они говорят так. Сущность является, явление существует. Вот как хотите, так и понимаете. Диалектика это называется. на основе диалектической логики. Никто не знает, что такое диалектическая логика. Знает формально, но что такое диалектическая логика? Термин, который ввел советский психолог Асмус и написал вот такую книгу, он сам не мог понять, что он придумал. Ну все. Но ведь у марксиста все должно быть свое. Есть человеческая логика, а у них не, а диалектическая. Если материализм, то диалектический или исторический. С тем, чтобы противопоставить себя механистическому натуральному материализму. Тогда наши ощущения надо назвать диалектическими чувствами. Почему? Потому что материя нам, как объективная реальность, дана только в ощущении. Ждана в ощущении. Ничего другого, как кроме ощущений, что за пределами мы знать не можем. Тогда это у меня рука диалектик, глаз диалектик, ухо диалектик. И внимание диалектик. Потому что одно пропускает, другое подавляет. Другой прием, который вытекает в качестве следствия, вот, следствия раскрытия нового содержания. Систематизация этого содержания или материала. Раскрыли, систематизируйте. Систематизация позволяет вскрыть. Внутренние отношения в материале, в содержании, связи, каким обеспечивается этот материал. Как материал, как нечто целостное. В свою очередь, следствием систематизации является расширение объема внимания. Расширение содержания, точнее сказать, объема внимания, поскольку объем внимания величина констант. Вы увеличиваете количество информации, которой оперируете. Из систематизации вытекает в качестве частного случая ее классификация. Самый простейший прием классификации – это прием дихотомии. Деление. Ну, скажем, если брать пример из психологии. Психическое и непсихическое. О, совершили дихотомию. Дальше надо написать, что относится к психическому и что к непсихическому. Чтобы понять специфику психического по отношению к непсихическому. Чтобы понять, как они связаны, есть там общий закон или нет. Но сегодня такого классификации никто не сделал, к сожалению. вся эта, назовем это классификацией, вся эта последовательность, ощущение, восприятие, представление, внимание, память, мышление, эмоции, чувства, воля и прочее, прочее, чисто произвольно. Отражают работу житейского сознания, житейского ума. Закрепилось это со времен Аристотеля, так и идет. Но поймите меня правильно, я не против этой цепочки, для анализа она нужна. Это искусственные приемы, искусственные конструкты, потому что нет ни чистого ощущения, ни чистого восприятия, ни чистой памяти. Восприятие требует памяти, память требует эмоций, эмоции требуют осознания. Если мы утверждаем принцип единства и целостности психики, то в психике нет этих выделенных искусственным путем элементов. Точно так же, как в физической картине мира нет отдельно взятых процессов, но это не умаляет достоинства физиков изучать искусственным путем выделенные физические процессы. А у нас в психологии, когда говорят это восприятие, это память, церберы, которые не любят работать с выделенным каким-то компонентом, утверждают, что это нереальность, а поэтому нельзя изучать. Но аргумент выше всякого понимания. Я могу представить психику как только сенсорную. Она будет единой и целостной. Не нужно мне мышление. Я принцип целостности сохраняю. Я могу представить себе психику как исключительно аффективную. Не надо мне ни ощущения, ни мышления, и воли не надо. Я ее могу представить безличностной. А мне говорят, что принцип, личностный принцип, это все в психологии. Он определяет и процессы, и состояние, и свойства. Определяет, ну что из этого? Принцип относительности определяет всю физику. Что из этого следует? Что я не могу изучать электромагнитные процессы? Могу, без принципа относительности. Что я не могу изучать механику? Могу. Для физика непонятно рассуждение психолога. У них волосы дыбом встают, когда они слушают нас и говорят, ну и силы имеренны. Неприятно слушать, но это факт. А другие утверждают, надо учитывать индивидуальность. Да бог с ней, с этой индивидуальностью. Надо, когда я буду заниматься индивидуальностью. Потому что что нового мне сказали? Психолог не понимает того, что есть биохимическая индивидуальность. Так заставьте меня еще изучать биохимическую индивидуальность восприятия. Почему бы нет? Естественник имеет право предъявить мне такую же претензию, как психолог, занимающий индивидуальными различиями, предъявляет свою. Ты хочешь, ну и занимайся, это твоя тема. Ради Бога. Кто тебе мешает? Я посмотрю, что ты там натворишь. Что физик не знает, что любое физическое тело индивидуально, знает хорошо. Что физический мир состоит из индивидуальных систем, знает хорошо. Так что ему каждый раз нужно учитывать, как большая медведица влияет на атом? Нет. Она влияет. что я каждый раз должен учитывать эхо солнечных бурь по Чижевскому, как солнечные затмения и солнечная активность влияет на эмоции, влияет на историю, влияет на поступки, влияет на массовидные явления, на революции влияет. Он написал прекрасную работу в 24-м году. Циолковский ему помог издать в Калуге вот такую тоненькую книжечку. Физические закономерности исторического процесса. Посадил. Ничего, нормально. То выпустили. А потом, когда французы присудили ему Нобелевскую, то есть не присудили, а ходатайствовали о присуждении Нобелевской премии, его второй раз посадили. А потом, когда нужно было идти в космос, все законы Чижевского взяли на вооружение. Вот и все. Тут же выпустили. И объявили. Они объявили. Чижевский — это Леонардо да Винчи 20 века. Это правда. Это правда. А кто знает Чижевского, его работы? Единицы. Точно так же, как и работы Вернадского, которого, правда, Сталин не сажал. Но пугал. Еще маленькая пару фраз. А кто знает, что 80% архива Чижевского до сих пор не издано? Да. Так что... Кроме перечисленного, есть еще один хорошо известный всем прием, но им, в общем, не пользуются, поскольку считают, что это не прием для управления, развития и становления нашего внимания. Подводить итоги каждый день на сон грядущий. Итог дня. Что в итоге? Вот вопрос. Если вам дают таблицу Горпова на переключение распределения внимания, это черно-красные цифры, двухзначные, итог должен заключаться в том, что я не воспроизвел. Что помешало мне распределить и переключить внимание? По своим результатам, вот тебе результаты, вот тебе табличка, давай анализируй. Подведи итог. Как только человек научается это делать грамотно, сознанием дела, повторные задания он выполняет без ошибочек. Вот, все. Поломал себе голову, наломал себе бока, приобрел то, что считал для себя невозможным, нереальным, утверждая, что он ни на что не способен. Сам себя за нос водит. Знаменитый Фурье свои ряды Фурье вывел из простой психологии, из психомоторики. Ему нужно было показать, что есть нейтральные ряды. Для этого он вытягивал руку и ее фиксировал. И показывал, что можно избежать тремора. Так появились его формулы. Вот и все. Он был человеком очень наблюдательным. И когда ему не верили, он в аудитории это демонстрировал, тут же верили. И начинали понимать, что такое ряды Фурье. Они очень просты, действительно. Но только тогда, когда на них кто-то укажет. Один из приемов организации внимания есть прием подсказки. Указательная функция. Другими словами, человек может длительное время не обращать свое внимание на какой-либо тот или другой объект, предмет, чувство, мысль. Являясь носителем этих чувств и мыслей, до тех пор, пока ему не укажут. Дети чаще всего, об этом я потом буду специально говорить, но и взрослых тоже. Я демонстрирую простой вариант того, что только что сказал. Видите, здесь голубое и здесь голубое, да? Здесь голубой, и на зажигалке голубой цвет есть. Но я курил и никогда не обращал внимания. И вдруг мне жена говорит, смотри, раз и раз, одинаково. Да? После этого я обратил внимание, хотя зажигалка может так лежать. Все это было в поле зрения, но не попадало в поле внимания. А теперь уже не отвязаться. В соответствии с законом тишины. Раз установленные непроизвольное внимание устанавливается на себя. Вот он, демонстрация. А так, ну, лежит. Все. Далее. Подведение итогов показывает, что затем переключение внимания происходит значительно легче. Закон прост. Чем полнее и достовернее подведен итог, тем легче и быстрее происходит переключение и распределение внимания. Управление вниманием может быть связано с умением управлять собственными движениями. Дело в следующем. Что способность сосредоточиться, способность сконцентрировать внимание предполагает одновременно активное, сознательно целеустремленное торможение всех посторонних движений, кроме того, которое связано с концентрацией внимания. А с концентрацией внимания связаны пассивные движения. Чтобы удержать, нужно и сконцентрироваться, нужно быть предельно пассивным в своей активности. А эту активность направить в русло торможения. Особенно самопроизвольно возбуждаемых движений. Предельная пассивность внимания – черта талантливости, гениальности, говорил не кто-нибудь, а Иван Петрович Павлов. Да, когда человек может часами сидеть и рассматривать один и тот же объект, вертеть его, смотреть, крутить. Конечно, он помешался, так скажут, со стороны, и вдруг открыть. Ну что можно найти в каком-нибудь уже известном старом... Гамлете. Да, Гамлете. Или свадьбе Кричинского. Задерживание, фильтрация посторонних движений неизбежно ведет к повышению ясности и четкости внимания, а то бишь и сознания в целом. Торможение движений приводит к повышению ясности, отчетливости нашего сознания. В качестве следствия вытекают приемы обучения двигательным навыкам, к двигательным умениям, к двигательным знаниям, то есть способности человека формулировать понятия или концепты о движении, так вот эти навыки, умения и знания, с помощью которых мы можем устранять лишние движения, расширяет поле нашего внимания. Поле внимания. Пример из предельно раннего детства человека. Чем раньше мальчика или девочку вы посадите на шведскую лестницу, тем быстрее будут формироваться его умственные способности. тем шире будет его объем сознания. Тем выше будет разрешающая способность его эмоциональных паттернов, эмоциональной чувствительности. Вместо коляски шведская стенка. Коляски надо все списать на свалку. Вообще их не выпускать. Уродов двигательных порождаем. Пытаются все время залезть на дерево. Прекрасно. И страхуйте только. Подсознательная вот эта вот... Ну, конечно. Стенка. Есть же прирожденная двигательная активность. Она требует связывания внутренней двигательной моторной активностью с предметом. С предметом. А его лишают этой связи. И закладывать эмоциональные комплексы изначально. Сами закладывают. Кто удивляется, в чем он такой раздраженный? Да потому он такой раздраженный, что... Именно потому, что вы раздражены в своем неадекватном поведении. Создали систему непродуманных запретов. Не запрещать, а поощрять. Есть дух свободы, Ушинский. Откуда можно воспитать смелого человека, если он живет в системе запретов, он всего боится? Он постоянно напряжен, ожидает окрика. Он постоянно подозрителен, потому что не знает, что предпримут родители в данный момент и шагом вперед. Он на зло не будет есть кашу. На зло. Это протест. Не потому, что он не хочет часто. Может и такой вариант быть. Но это протест духа в системе воспитания. Потом бегут в поликлинику. Ой, доктор ничего не ест, голодает, умрет. Дайте таблеток, у него аппетита нет. Здоровый, нормальный ребенок ест столько, сколько ест. И никто не имеет права утверждать необходимого объема пищи. Это в столовой можно делать и воровать на это. Человеку нужно столько, сколько нужно. Сами сначала ложками, поварешками в рот что-то вталкивают, а потом говорят: обжора и диабетик. И диабетик. Правильно. Обжора не напасешься. Разжирел. А кто виноват? Кто виноват? Вот так выращиваем гурманов. Ну, от обжорства можно умереть, как баснописец Крылов. Заворот кишок обеспечен от обжорства. Съешьте за раз килограмм сайного сала. За раз. Все, сыграете. Сыграете. А посмотрите на украинских женщин. Они за раз 2 килограмма. Так они сами сало. К сожалению. Ну, конечно. Запорожскому казаку нравится. Он там на сече посидит полгода, вы еще. Намается, отощает и на сало. А потом знает, батаком лупить сало не больно, а синяки останутся не страшно. А зачем тогда сало и тут срезает со своего тела? Зачем? Никакие диеты никогда никому не помогали, не помогут, и это все бесполезно. Кроме того, кто установил режим питания? Завтрак так обязательно утром, обед так обязательно днем, а ужин обязательно вечером и так далее. Кто? Понаблюдайте, как едят животные. Животные едят тогда, когда хотят есть. Это природа. И человек должен есть тогда, когда он хочет. А не тогда, когда расписание предписывает. Кто там все это придумал? Откуда это? На основе каких критериев? На ночь нельзя есть. А почему я на ночь люблю есть? А я вообще спать не могу. Почему? Не разжирел и сплю нормально. И в постели люблю бутерброд пожевать. Ну ничего, крошки хорошо, разомнут тело. Массаж, да, вот, хором сказали. Вот другое дело, действительно, режим питания должен быть индивидуальным. Вот это дело. А нам предписали. Это же ограничение моей пищевой свободы. Тоталитарный режим пищи. А посты хорошо. Это очень хорошо. Это прежде всего целебное средство. Они вовсе не религиозны. Более того, это языческая традиция, которая пришла в христианство и в католичество. Посты были вынуждены простым явлением жизни. Они уходили в походы, и нужно было экономить пищу. Это не называлось пост. Негде было взять пищу. Нельзя же за собой вести целую систему обозов еды. Если эта армия, то она же не маневренная становится. Терпи. А кроме того, это, так сказать, внешний фактор, социальный фактор. А есть внутренний фактор, органический, чисто органический фактор. Есть потребность у самого организма к очищению шлаков организма. Пост есть один из приемов выведения шлаков из организма. Вы в чайник когда-нибудь, наверное, заглядывали, когда он пустой? Что там на стенках? Ну вот если мысленно можно, но представьте себе, что не мысленно, а реально вы видите, что у вас в сосудах, в кишечнике и так далее. Батюшка. Накипь, которую надо чистить. Даже в котлах, на электростанциях, в трубах там, вот, но там кислотой можно, а тут как кислотой? Отравиться можно. Даже элементарные слабительные в больших дозах яд. Так вот, ничего лучшего нет, как пост. А почему? Когда организм начинает испытывать чувство голода, все наши внутренние органы повышают свою внутреннюю секрецию. Они приходят в движение и выталкивают этот шлак. Просто все. Снимает эту накипь. А в кишечнике эти волосяные нитки. На кишечнике. Ешьте травы. Как грузин. Вот стоп. Ешьте травы. Ешьте травяные щи. Это прекрасно. Я вам на даче соберу, чтобы 35 трав наварю и ем с удовольствием. Очень с удовольствием. Посмотрите за своими кошками, за своими собаками на природу. Чего они жуют траву, находят? Вот. Отвары травные прежде всего. А не отвары из маслов, из костей. Это яд, заранее яд. Превратите этот отвар в лучшее, я не знаю во что. В студень. И то лучше. Пойдем дальше. Наиболее пагубным образом сказывается недостатки внимания при выполнении различных операций. И в первую очередь вычислительных. Не только я имею в виду там математику, я имею в виду повседневную практику людей. Подсчет собственных капиталов. Если они есть, а если их нет, тем более подсчет своей меди. Так вот тут мы совершаем тоже ошибки, и они пагубные. Потому что достаточно одной ошибки, этого хватит, одной единственной, чтобы получить неверный конечный результат. Одной, маленькой, крохотной. Пять копеек современной можно принять за 10 по размеру. Слепой. Да. Если слепой, если в темноте, если на ощупь. Разные ситуации. Если с дачи. Да, если с дачи. Эффективными методами формирования внимания в данном случае являются следующие упражнения. А. Проверка самостоятельно полученных решений по данным образцам. И их оценивание в зависимости от числа пропущенных ошибок. Итак, в этом приеме два важных условия. Проверка и оценивание. Есть же пословица «доверяй, доверяй», но проверять не забывай. Доверие – оценка, ну а проверка – контроль. Правильности оценки. Б. Проверка неправильно решенных задач с целью их обнаружения и исправления собственной ошибки. Не надо отчаиваться, если что-то неправильно решили. Не надо. Проверьте. Надо найти ошибку. Это означает одновременно, что для данного класса операций, в котором вы нашли эту ошибку, вы ее больше никогда не повторите. Никогда. Все пойдет на автомате. В соответствии с законом Китченера. В. Проверка решения задач вашими коллегами, друзьями, приятелями, знакомыми и т.д. с оценкой качества. Вот в летно-испытательной практике есть обязательное требование, когда машина, любая, истребитель, бомбардировщик, гражданская машина, вертолет, еще что-то, прошла всю серию, всю программу испытаний, остается только ввести эту машину в серию, эта машина испытывается не только шеф-пилотом, а разными пилотами из разных конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Это называется испытание на качество. Потому что шеф-пилот может что-то пропустить. И вот эта вертушка начинается. Причем еще и каждый полет и заканчивается обязательно разбором полета. Это очень важный момент, потому что после полета бывает абсолютно почти отсутствие сил. И тем не менее введение звена, разбор полетов является мощным инструментом. Разбор полетов. Да? Летчики испытатели должны писать после полета отчеты. Это страшное дело. Партизаны, разведчики в годы войны пользовались третьими, следующими критериями. Вот они уходили на задание, да, в тыл. Они сами были в тыл, но и шли в тыл врага. За сведениями, неважно как. Значит, первый критерий, которым они пользовались, что видел, второй критерий, что слышал, и третий критерий, что хлопцы говорят. Летчики-испытатели могут пользоваться только первыми двумя. Что видел, это нужно передать свои первые впечатления по свежим следам, сразу занести на бумагу. Что слышал, как машина поет, как работают все ее органы, а вот что хлопцы говорят, не получше. Наговорят. Вот. А там понятно, что хлопцы говорят. Но он пришел в деревню, хлопцы что-то говорят. Говорят. Вот их отношение местного населения к врагу. Ну что, перерыв. Занимается как раз психологией людей. Я не занимаюсь, но я у него научный руководитель. Бывает. Он очень умный и очень талантливый, от Бога талантливый и от Бога испытывает Божий страх. Верующий глубоко человек, вот. Он все это блестяще знает, великолепно и глубоко, если захотите, пожалуйста. Читает он хорошо. Правда, я никогда совместно ни с кем не писал, никогда согрешил. Вот с ним мы две статьи совместно написали, а или написали. А сейчас я хочу сделать некоторые заявления, не пугайтесь. Существует еще несколько предельно простых, но глубоких, емких и мудрых законов организации внимания и общих правил управления вниманием. Я сегодня вам намеренно не даю это и оставлю на закуску. Вы их просто в последовательности запишите. Надеюсь, они вам пригодятся. И очень надеюсь, что когда-нибудь психологи обратятся к ним, потому что они их просто не знают. Надо было проделать определенный объем работы, чтобы все это собрать в копилку. Песка было больше, чем породы. Но золото тоже ведь так добывают. Так что это я вам дам, но после того, когда завершу тему внимания, там осталось не так много, еще кое-что там есть, что тоже полезно знать, этим завершу. Это относится к рубрике, которую называют эти вот законы «Педагогические и воспитательские выводы из природы внимания». Мы же должны сделать выводы. В качестве выводов должны быть законы и следствия, которые можно из них получить. это наука. Все остальное треп. Вокруг науки. Так вот, была бы возможность, одним из требований, которые я бы сформулировал, я диссертантом, какую бы диссертацию мне там не писали, кандидатскую, докторскую по психологии, в конце своей собственной работы написать психологическое заключение по работе. Не заключение, как это традиционно делается, перепевается то, что пелось на протяжении всей работы, а психологическое заключение о содержании, о том, что ты сделал, качество оцени, о количественных методов и способов их качества, о методах, используемых в данной работе, о собственном отношении к проблеме и к избранному в качестве частной задачи вопросу исследования. Проблема всегда шире. О, не о перечислении, где это может быть использовано. Там, нафантазировать много можно. А только о одном единственном случае, где это работает. Найти его. То есть, другими словами, сделать экспертизу собственной работы. Это и называется экспертиза. Есть юридическая экспертиза, есть юридические заключения, медицинские заключения, но надо и психологические заключения уметь писать, тогда не будут писать диссертации. Никому не нужно. Вот скажите мне, если среди вас есть медик, что значит диагноз практически здоров? Что это такое? Здоров для практической деятельности. А если я здоров, значит не практически? Ну что значит практически? Это напоминает мне другое. В психиатрии надо было вообще засунуть что-нибудь куда-нибудь, каким-нибудь образом, вялотекущая шизофрения. Никто не знает, что это такое. Это все, что угодно. А? Я понимаю, когда в летной практике есть три критерия. Годен, частично годен, не годен. Все ясно. Частично годен, это практически здорово. В летной практике частично годен или ограниченно годен для работы на определенных машинах. Он работать может, а для другого класса машин он не подходит. Вот и все. Там ясно. Вот. Вот что такое практически здоров, я у многих медиков спрашивал, и они не могут ответить. Я говорю, ну да, зачем пишут? А пиши тогда, когда сами не понятно, что это. Вот это честно. Когда они диагноз не могут поставить, пишут практически здоров. И иди. Но с таким диагнозом практически здоров, скажем, Институт физкультуры имени Лезгинова, сейчас Академия, не принимают. Он практически здоров, но он не может быть легкоатлетом, гимнастом, тяжеловесом. Все. Дорога ему туда закрыта. И он удивляется. Ну я же здоров. Он говорит, ты ж практически только стал. Вот такие пироги получаются. Здоровые люди. Хотя, конечно, профессиональный спорт – это спорт. Да. Что человек, который себя дал лет 10 профессиональному спорту, он, конечно, имеет 1000 болельщиков. Работа на износ. На пределе человеческого, возможности человеческого организма и психики, естественно. Это предельные, иногда запредельные нагрузки. А почему? Впереди рекорд. Рекорд независим от какого-либо здоровья спортсмена. Ну, плевать на здоровье, хочешь рекорд достигать. Поскольку рекорд всегда может быть преодолен, это требует и повышения, и совершенствования своеобразных спортивных приемов достижения рекордной планки. А поэтому тренер должен быть беспощаден, если он тоже хочет иметь рекорд. Само собой разумеется, что для рекордов у человека должны быть природные данные, прежде всего, природные данные. А они, эти природные данные, и вносят специализацию в спортивную квалификацию. Один может быть по природным данным только и только конкобежцем, но никогда лыжником, рекордсменом. Он может на лыжах ходить хорошо и даже выполнить нормы там соответствующие, но не рекордсмен. А вот на ледовой дорожке он да. А лыжника туда поставь, он там растянется. И так далее. Везде. Сегодня собираюсь несколько отклониться, но все это имеет отношение к нашей теме, даже прямое, не только косвенное. Извинением может быть только одно объективное событие, которое наступает. День Святого Валентина, День Любви, День Редки. А поэтому послушайте эссе на эту тему. Это о женщинах и для женщин, но и для ушей мужчин тоже. Есть такое психологическое эмоциональное состояние, как страх. Факторами, причинами страха могут быть разные. Причины. И среди одной из причин страха является женщина. Страх исходит от женщин. Как богини смерти Медея мать-убийца своих сыновей. Индуистская богиня Калли украшена черепами своих жертв. Женщина вызывает в подсознании мужчины тревогу не только потому, что она судит о его мужском достоинстве, но еще потому, что она в его глазах подобна священному ненасытному огню. Всепоглощающему, который нужно вовремя раздуть. Так пишет Жан Делюмо, известный французский историк. Обратимся к другой гречанке, Психее. Ей психология обязана своим именем. У нее иной, чем у Медеи, характер. Олицетворенная душа. Не богиня по рождению, а земная подруга Эрота. Она молода, она любопытна, она легкомысленна. Нарушила запрет на божественного супруга, за что испытала много мытарств, пока не воссоединилась с возлюбленным и получила за это бессмертие. Изображается часто с крылышками за спиной. А иногда видим бабочки. На эту бабочку нацелен внушительный и разномастный арсенал всей эмпирической психологии. Но я об этом не буду говорить сегодня, я хочу говорить о другом. Ни о жестокости Медеи, ни о ветренности Психеи, ни об украшениях, богини Кали, не об этом. Сегодня я хочу говорить о любви. Пустое вы, сердечным ты, она обмолвится. Заменила и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы. И говорю ей, как вы милы, а мыслю, как тебя люблю. Александр Сергеевич Пушкин. Слово о любви – это не безделица. В Священном Писании сказано, вначале было слово, слово это было о любви, выраженное смело и вложенное в уста Иисуса Христа, Нагорная проповедь. Есть выражение священного отношения Христа к женщине. Для людей существует вопрос о любви. И это вполне понятно. Ведь здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции. Через любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с со всем прошлым человечества и со всей его грядущей судьбой. Соприкосновение полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни, тайна творчества. Отношение скрытой стороны к явной. Две силы заключены в любви. Сила жизни и сила творчества. Когда эти две силы, огромные силы, жизнь и творчество, сливаются в любви, человек обретает свою духовность. Любовь – это индивидуализированное чувство. Она направлена на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого. Любовь – способ познания. Она сближает людей. Она открывает перед одним человеком душу другого. Она дает возможность заглянуть в душу природы и почувствовать запредельное. Счастье в любви, оно просто. Соединение любящих людей. Полное внутреннее согласование психических состояний и свободных действий в их активной степени. Гармония на самом высоком напряжении индивидуальных природных и духовных сил. Любовь – это возрастание и совершенствование личности. Признак ее истинного самопознания и самосознания. Пускай мне говорят о самосознании все, что угодно, но если там нет любви, нет никакого самосознания. Когда из поколения в поколение люди ищут добра, красоты, чувства взаимности и правды, то есть любят, то они как бы из-под воли сталкиваются и становятся зодчими такого типа человека, который ищет любви и одарен на любовь. Тип это восходящий. Во весь рост идущий к справедливости. Когда люди сходятся как попало, когда они из поколения в поколение живут без любви, без красоты, без добра, без взаимности, то есть только из расчета корыстной самости и ложного самоутверждения посторонних любви, то вместо любви они получают тип человека, видящего в любви только факт, сношение, половое чувство, нечто безличное, бездуховную похоть. Тип это теряющий. Он мельчает физически и духовно, желает того или нет, вырождается. Он утрачивает внутреннее содержание своего индивидуального облика и вместе с тем свою родовую сущность. И самый дух человеческий. Он только живой труп, о чем Толстой написал. Он явление распада добра, красоты и справедливости. Сила любви, вложенная в человека, есть энергия, идущая на созидание будущего. Каким путем? Путем рождения. Рождение – корень любви. Цель любви заключается вся в завете простом. Роди сына. Сила, влекущая два пола друг к другу, вложена в продолжение рода человеческого. Но этой силы гораздо больше, чем нужно. Бесконечно больше. Если энергия есть, она должна во что-нибудь перейти. Она не может тратиться напрасно. Возьмем, ну, скажем, обыкновенную свечу. Она должна давать свет. Но для того, чтобы давать свет, она должна гореть. Горение – необходимое условие получения света от свечи. Нельзя горение откинуть, отринуть. Но в сущности, ведь свеча дает гораздо больше. Чего? Тепла. Чем света. Людям кажется и только, тепло теряется, что оно от свечи тратится впустую. Но на самом деле именно благодаря развитию тепла творится свет и, возможно, горение. Горение содержит необходимость траты большей части энергии. То же самое в любви. То же самое. Только ничтожная часть энергии любви идет в потомство. Люди склонны думать, что большая часть энергии тратится в настоящем матерью и отцом на их личное наслаждение. Заблудшие. На это и эта иллюзия. Без этой личной траты не могло бы быть главным. Только благодаря этим, будто бы побочным тратам энергии, тратам любви, благодаря всему этому, вихрю эмоций, вихрю чувств, вихрю волнений, вихрю желаний. Благодаря красоте, которую этот вихрь создает, любовь может выполнить свою основную функцию. Любовь – это творческая сила. Все творчество человечества вытекает из любви. Всякое творчество непременно является делом двух полов. Неважно, кто из этих полов является творцом. Творчество общее. Только оба пола, женщина и мужчина, и именно оба вместе ведут к тому, что называется вдохновением. Одна сторона этого факта известна. При первом пробуждении любви одно и то же желание находит пары. Желание находит пару, не Бога. Конечно, браки совершаются на небесах, но пару-то ищет желание. И создает те условия, которые нужны для рождения нового поколения. Понимаете, желание создает те условия, которые нужны для рождения нового поколения. И пробуждает личное творчество для первой цели. Ведь женщина одна не может иметь детей. Не может. Нужна творческая сила мужчины. Это мы знаем. А вот другую сторону мы не знаем. А именно, вся творческая энергия мужчины идет от женщины. С внешней физической стороны для цели рождения детей мужчина прививает к женщине зачаток новой жизни. Но с внутренней, духовной стороны женщина прививает к мужчине зачаток новой творческой энергии. Никто, надеюсь, не будет отнимать у женщины право иметь детей. Надо помнить, женщина, когда любит, она никого и никогда не боится. Но зачем же отнимать у женщины ее роль в творчестве мужчин? Если смотреть правде в глаза и положить руку на сердце, то никак нельзя не признать, что мужчина работает для женщины, ради женщины и под влиянием женщин. Он через любовь свою служит женщине. Тютчин, тут жизнь заговорила вновь. И женщина проявляет себя в его творчестве. Все интуитивное и открытое людям творчество человечества является плодом энергии, возникающей из эмоций любви. Сила творчества мужчины идет от духовного импульса женщины. Энергия творчества женщины идет от творческого потенциала мужчин. Без этого обмена эмоций и страстей творчество просто невозможно и немыслимо. Творец мертв. Творчество есть слияние двух начал. И оно есть духовное всеединство женщины и мужчины. И в нем, в этом всеединстве, женщина – начало ведущее. Без обмена эмоций любви возможно только воспитание чужих детей. Творчество палеолитического мужчины, делающего себе простой топор, было истинным творчеством, а не подделкой или эрзацем ремесленника. Он был великий зодчий. И за этим незримо стояла женщина. Которая называлась Фемина Судьба. Но ведь это, и тут как раз нет никакой тайны, применимо ко всей культуре, от киевской и новгородской, Северной Руси. Все думают, что только киевская была, а новгородскую все забыли. Она мощнее была киевской. До России обновляющейся, так будем надеяться. Вот культуры созданы мужчины, а следовательно женщины. Эта женщина имеет имя собственное. Животворящее. В творчестве каждой эпохи есть влияние женщины данной эпохи. Ну, скажем, Екатерина II. В имени собственным женщине. Есть место прощению и смирению. Для матери все дети в любви зачаты. И все они не могут быть обделены светлым чувством любви. История культуры – это история любви. Из ветхозаветных времен звучит голос. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Женщина – соль и основная ось земли. Она – чистый родник. И нетленный источник жизни, из которого свет во тьме светит. Этот свет утверждает достоинство человека, он открывает перед личностью горизонты бессмертия. История любви имеет смысл. И в ней не погаснут никогда живые огни добра, красоты, правды. Добро, красота, правды, правда – это огни любви. Свеча любви. Эти огни всегда были, они есть, они будут, а значит, у нас с вами есть еще надежда. Есть вера, есть любовь. Склоняю перед вами голову. Всех с наступающим праздником.